Хорошо, ты хорошо поработал. Если он действительно хотел продать их сам, то все в порядке. Однако, если ты заставил его, то все это было сделано зря. Повелитель Северного региона удовлетворенно кивнул головой. Благодарю вас, господин, за вашу похвалу. Дворецкий улыбнулся. Можешь идти. Эта вилла принадлежит тебе, сказал повелитель Северного региона. Дворецкий был ошеломлен, но спустя мгновение сказал. Спасибо, господин. Глубокой ночью повелитель Северного региона посмотрел на красные часы и улыбнулся. Меня больше ничто не удерживает. Я буду усердно работать и покорю гору Кача. Повелитель Северного региона разбил часы, и его тело начало исчезать. Так как он был знаком с этим процессов, он не паниковал. В банке вселенной Ли Синьдао только что вернулся из зала наследия. Сегодня он умер больше дюжины раз, но он многого добился. Ли Синьдао снова стал сильнее. От сотни смертей до всего лишь нескольких десятков смертей. Через некоторое время он даже сможет убивать их. Теперь Ли Синьдао мог с гордостью сказать, что в скором времени сможет подавлять других культиваторов царства легенд. Как раз в тот момент, когда Ли Синьдао собирался искупаться, седьмая подошла к нему и сказала: «Хозяин, у нас гость». «Снова кто-то знакомый?» – пошутил Ли Синьдао. «Да». Седьмая кивнула. «Серьезно?» Ли Синьдао вдруг стало любопытно. Он только что прибыл в Вечную Землю, так кто из знакомых мог навестить его? Седьмая улыбнулась и ничего не сказала. Глава 203. Цубай. Ли Синьдао умылся и переоделся в чистую одежду. Надев маску, он вошел в торговый зал. В тот момент, когда он сел на стул, он увидел кого-то, кто вошел в торговый зал так, как будто уже был хорошо знаком с этим местом. Повелитель Северного региона, Ли Синьдао был удивлен. «Приветствую вас, сэр». Повелитель Северного региона почтительно сложил кулаки, приветствуя Ли Синьдао. Даже после того, как он достиг царства легенд, он не осмеливался вести себя высокомерно перед Ли Синьдао. Ли Синьдао с любопытством спросил: «Мои часы пришли к тебе?» Повелитель Северного региона покачал головой и описал то, как он получил часы. Ли Синьдао выслушал его и кивнул головой. «Поскольку часы смогли найти этого человека, это означает, что в нем есть что-то особенное. Но так как он выбрал 10 тысяч божественных духовных источников, то будь что будет». Повелитель Северного региона сказал: «У него есть 10 тысяч божественных духовных источников, и если он не будет хвастаться ими и будет медленно культивировать, то у него будет хорошее будущее». Ли Синьдао кивнул и решил проигнорировать этого нищего. Поскольку он продал часы, это означало, что он не имел никакого отношения к Банку Вселенной. Он посмотрел на повелителя Северного региона и спросил: «Ты здесь уже в третий раз, и это второй раз, когда ты будешь торговать, так чего же ты хочешь?» Глаза повелителя Северного региона загорелись. Он подумал немного и сказал: «Я хочу последовать за вами и увидеть тайны мира». Ли Синьдао моргнул. Он все правильно расслышал. Седьмая тоже удивленно посмотрела на повелителя Северного региона. Это был первый человек, который хотел последовать за Ли Синьдао по собственной воле. «Почему?» – спросил Ли Синьдао. «Вы такой сильный и загадочный. Я действительно уважаю вас. Я провел свою жизнь без цели, и только после того, как я встретил вас, я нашел свою цель. Я готов следовать за вами. Вы будете сияющим светом и учителем в моей жизни», сказал повелитель Северного региона. И он был действительно серьезен, когда говорил это. Ли Синьдао кашлянул и серьезно сказал: «Я не принимаю подчиненных так просто. Я уже на 10-м этапе царства легенд и буду все так же очень быстро расти. Дайте мне немного времени, и я обязательно достигну пика царства легенд», сказал повелитель Северного региона. Ли Синьдао подумал об этом. Пик царства легенд. Мои подчиненные должны выполнять мои приказы. Даже если я прикажу им умереть, они должны будут умереть, сказал Ли Синьдао. «Не волнуйтесь, сэр, я прожил 10 тысяч лет и увидел все. Если я смогу последовать за вами, то умру без сожалений», твердо сказал повелитель Северного региона. Ли Синьдао добавил: «Ты должен проявить себя, если хочешь быть моим подчиненным». Повелитель Северного региона достал демонический клинок и искренне сказал: «Мастер, у меня есть древний демонический клинок, и в нем заключены секреты древности. Я надеюсь, что мастер сможет принять меня». Ли Синьдао действительно не знал, что сказать. Воспитание, верность и подарок – все это было при нем. Такого хорошего подчиненного нельзя было найти так просто. Чтобы Ли Синьдао принял его, он хотел подарить Ли Синьдао демонический клинок. Такого Ли Синьдао еще не встречал. Ли Синьдао хлопнул ладонью по столу и твердо сказал: «Хорошо, Тогда подпиши этот контракт. Седьмая взяла контракт и передала его Лисиньдао. Взгляни на него. Это пожизненный контракт, и как только ты его подпишешь, ты будешь моим подчиненным до конца своей жизни. Пока ты не умрешь, ты должен будешь слушаться моих приказов, спокойно сказал Лисиньдао. Мне не нужно на него смотреть. Я подпишу его сразу. Повелитель Северного региона не колебался и просто подписал его. Такое отношение ошеломило Лисиньдао. Повелитель Северного региона спросил: «Мастер, мне нужно подписать что-нибудь еще?» Лисиньдао покачал головой и сказал: «С этого момента ты подчиняешься мне. Отрежь все свои связи с прошлым и просто культивируй в банке Вселенной». Повелитель Северного региона пришел в восторг и спросил: «Тогда, могу я узнать, где находится Цубай?» Лисиньдао был ошеломлен. Седьмая тоже была ошеломлена. Они оба посмотрели на него с недоверием. «Ты нашел часы, вошел в банк Вселенной и передал мне свой демонический клинок, и все это из-за Цубай?» — удивленно спросил Лисиньдао. «Да». Повелитель Северного региона твердо кивнул головой. «Он пришел в банк Вселенной из-за Цубай». Лицо Лисиньдао почернело. «Тогда что насчет того, что он сказал ранее?» Седьмая улыбнулась. «Цубай должна быть в книгохранилище банка Вселенной, ты можешь пойти к ней. Там много книг, и тебе это должно понравиться. Стань сильнее и помоги своему мастеру. Может быть, тогда мастер подумает о том, чтобы вы двое смогли проводить больше времени вместе». Повелитель Северного региона пришел в восторг. Поклонившись, он направился в книгохранилище банка Вселенной. После того, как он ушел, Лисиньдао посмотрел на седьмую. «Этот парень заплатил такую высокую цену. Он готов стать моим подчиненным только из-за Цубай?» Седьмая взглянула на Лисиньдао. «Разве это не любовь? Так трогательно. Повелитель Северного региона готов продать себя тебе из-за своих самых ранних воспоминаний. Он такой падки на любовь». Седьмая была тронута. Лисиньдао спокойно убрал контракт и передал его седьмая. «Все будет зависеть от того, захочет ли Цубай видеть его или нет. Если она не захочет видеть его, разве все то, что он сделал ради нее, не будет сделано впустую? Все будет зависеть от его мастерства. Если он сможет заполучить ее, то его жертва будет стоить того», — пробормотала седьмая. «Хорошо, тогда давай увидим, что получится в итоге. Я же изучу этот клинок». Лисиньдао вышел из торгового зала вместе с демоническим клинком. Седьмая посмотрела на книгохранилище банка Вселенной и воскликнула: «Удачи!» В книгохранилище банка Вселенной все подчиненные Лисиньдао в данный момент читали. Небесное сердце читал свитки, которые оставили древние демоны и Будды. Люцифер смотрел на тухники культивирования, которые могли бы подойти ему. Лунный ангел была погружена в некоторые легенды лунного дворца. Тянь Гуанмин прятался в углу и читал что-то под названием «Техника культивирования», которую должен знать каждый мужчина. С таким странным названием эта книга на самом деле описывала древнюю технику закаливания тела, которая подходила Тянь Гуанмину. Огромное количество духов книг спокойно наслаждались своей мирной жизнью в книгохранилище банка Вселенной. Повелитель Северного региона толкнул дверь и вошел. Тут же его поприветствовали взгляды многих людей. Тянь Гуанмин отложил книгу и пробормотал: «У нас пополнение, новый помощник», — сказал Небесное сердце. «Разве это не повелитель Северного региона?» Люцифер нахмурился. «Где Цубай?» Услышав это, холодные глаза лунного ангела загорелись и посмотрели на Цубай. Все вдруг посмотрели в сторону Цубай. Все их глаза ярко сияли. Даже Небесное сердце отложил буддийское писание и посмотрел на нее с дружелюбной улыбкой. Ему было интересно, что произойдет дальше. Глава 204. «Мне больше нечему тебя учить». Цубай была ошеломлена и совершенно сбита с толку. «Почему ты здесь?» Остальные старались не моргать. Они даже пошире раскрыли свои уши и внимательно слушали. «С этого момента я такой же подчиненный мастера, как и ты. Позвольте мне представиться, меня зовут Гун Ю», — сказал повелитель Северного региона и поклонился. Цубай моргнула и обняла книгу. Кто знал, что она сейчас чувствовала? Внезапно перед ней появился очень знакомый ей человек. Все присутствующие знали причину, из-за которой он был здесь. По правде говоря, Цубай сейчас немного паниковала. «Я всего лишь клон, и я не имею никакого отношения к Лин Рен», — осторожно сказала Цубай. «Я знаю, и именно поэтому я отказался от прошлого. Я начал с нуля, больше нет повелителя Северного региона, есть только Гун Ю, это мое имя», — сказал Гун Ю и кивнул. «Ты серьезно?» Цубай серьезно посмотрела на Гун Ю. «Я уже подписал контракт», — Гун Ю улыбнулся. Цубай поджала губы и не знала, что сказать. В глубине души она чувствовала настоящий конфликт. Выражения лиц подслушивающих людей были совершенно разными. Тянь Гуанмин вышел и хлопнул Гунь Ю по плечу. «Брат, позволь мне представиться. Я любимый подчиненный мастера. Зови меня старший брат Тянь Гуанмин. В будущем я буду заботиться о тебе». Гунь Ю увидел, что Тянь Гуанмин был слабее его, но спокойно улыбнулся и сказал: «Старший брат Тянь Гуанмин». Тянь Гуанмин обрадовался и удовлетворенно сказал: «Добрый брат, я помогу тебе с Цубай». Цубай беспомощно посмотрела на Тянь Гуанмина. «Ну же, давайте поприветствуем брата Гунь Ю в нашем банке вселенной». Небесное сердце хлопнул в ладоши, желая исправить эту неловкую атмосферу. «Привет, добро пожаловать». Лунный ангел обняла Цубай, и они начали о чем-то тихо болтать. Гунь Ю был полон благодарности. «Спасибо вам, старшие, за ваш теплый прием». После этих слов Гунь Ю посмотрел на Цубай. После того, как Цубай пробормотала несколько слов лунному ангелу, ее лицо покраснело, а затем она посмотрела на Гунь Ю. «Добро пожаловать. Давай будем усердно работать на благо хозяина». Гунь Ю улыбнулся. Так как Цубай поприветствовала его, у него был шанс. «Хорошо, пожалуй, хватит этих неловкостей. Духи книг смотрят на нас». Лицо Цубай покраснело, и она указала на духов книг, которые с любопытством смотрели на них. Тянь Гуанмин быстро вернулся на свое место и начал листать книгу. Другие люди сделали то же самое, и все они просто молча начали заниматься своими делами. Цубай сказала Гунь Ю: «Здесь много книг, и они очень полезны. Набери сил, чтобы ты смог в итоге помочь хозяину». Гунь Ю твердо кивнул головой и сказал: «Хорошо». Цубай облегченно вздохнула и улыбнулась. «Поскольку мы встречаемся в первый раз, зови меня Цубай». Гунь Ю был ошеломлен и счастливо улыбнулся. «Меня зовут Гунь Ю». Гунь Ю было настоящим именем повелителя северного региона, но очень немногие люди знали его. Его с юных лет называли наследным принцем, а после женитьбы он стал герцогом, а затем ему был присвоен титул повелителя северного региона. Он называл свое настоящее имя только нескольким людям, но теперь он отбросил все тяготы и вернулся к своему старому имени. Гунь Ю на самом деле был очень доволен своим решением. В банке вселенной Ли Синьда осмотрел на 30-тысячелетний драконий меридиан династии бога трансформирующихся перьев. Огромный драконий меридиан был запечатан в нефритовой шкатулке и сейчас пылился в сокровищнице. Сокровищница была огромной, но большая ее часть была бело-голубой. Ли Синьда мог видеть предметы только в радиусе 100 метров. Все, что находилось за пределами этих 100 метров, было покрыто белым. На стеллажах хранились разные предметы, и в каждом стеллаже можно было хранить по 20 предметов. Ли Синьда, заложив руки за спину, проходил мимо стеллажей. Посмотрев на шкатулку, в которой был драконий меридиан династии бога трансформирующихся перьев, он поднял его и открыл шкатулку. Убедившись, что все было в порядке, он развернулся и вышел из сокровищницы. «Мое понимание Дао достаточно глубокое. Что мне нужно укрепить, так это мою основу». Ли Синь Дао решил пройти сразу 33 этапа царства легенд махом. Он взял с собой нефритовую шкатулку и пришел в зал наследия. Там Ли Синь Дао встретил бога войны Чжао Ди. Чжао Ди нахмурился и спросил: «Разве не ты сказал, что хочешь переварить Дао?» Видимо, Ли Синь Дао впитал все знания за последние несколько дней. Это было немного чересчур даже для Чжао Ди. Дело в том, что одни и те же движения и одни и те же техники были бесполезны против Ли Синь Дао. Каждый раз, когда он убивал Ли Синь Дао, ему приходилось менять свой стиль. Скорость, с которой Ли Синь Дао учился, так пугала Чжао Ди, что он продолжал постигать Дао вместо отдыха. Но он все равно чувствовал себя по-настоящему беспомощным. «Старший брат, я уже мертв, перестань меня тревожить». Но эти слова были сказаны наедине. Он все еще вел себя холодно и строил из себя эксперта. Каждый раз он делал все возможное, и когда он мог убить Ли Синь Дао, он не проявлял милосердия. В любом случае, Ли Синь Дао не мог умереть. Ли Синь Дао улыбнулся. «Я пришел, потому что надеялся, что ты сможешь поднять свое развитие до 33-й ступени царства легенд и сможешь сразиться со мной. Ты не сможешь победить меня», — спокойно сказал Чжао Ди. «Я смогу, потому что только что проглотил одну замечательную вещь». Ли Синь Дао тряхнул уже пустой шкатулкой. Он проглотил драконий меридиан, и именно поэтому тело Ли Синь Дао сейчас было наполнено энергией. Ляск. В тот момент, когда он сказал это, Ли Синьдао вытащил свой меч и вот-вот должен был вонзить его в сердце Чжао Ди. Этот меч был невероятно быстр. Сам Ли Синьдао же телепортировался. Он стал гораздо более устрашающим, чем ранее. Лицо Чжао Ди потемнело. Он потряс копьем, и гигантский цветок, казалось, заблокировал меч Ли Синьдао. Этот ход бесполезен против меня. Меч Ли Синьдао был подобен змее, который пролетел мимо цветка и в итоге точно поразил сердце Чжао Ди. Тело Чжао Ди затряслось, и его тело стало немного тусклее, после чего он с недоверием посмотрел на Ли Синьдао. «Как ты стал таким сильным?» – недоверчиво спросил Чжао Ди. Когда он встретил Ли Синьдао, он был примерно на 9-й ступени царства легенд, но сейчас он был очень близок к 33-й ступени. Ужас! Ли Синьдао улыбнулся, но не сказал ни слова. Он проглотил драконий меридиан, который выращивала династия в течение 30 тысяч лет. Так мог ли он не стать суперсильным? «Я всему научился у тебя, так что я собираюсь найти бога меча», — сказал Ли Синьдао. Чжао Ди надулся и после того, как Ли Синьдао ушел, он выругался. «Извращенец!» Всего в одно мгновение бог меча был покрыт энергией меча Ли Синьдао. Он выругался. «Извращенец!» Ли Синьдао силой вытащил Даоса на улицу, чтобы сразиться. После того, как они подрались, Даос в отчаянии сказал: «Возьми клинок и убей меня». «Но ты уже мертв», – бесстрастно сказал Ли Синьдао и сразу же отправился на поиски Чжун Байшиня. Еще через мгновение Чжун Байшинь в отчаянии посмотрел на Ли Синьдао и сказал: «Ты уже слишком силен, мне больше нечему тебя учить». Глава 205. 10 тысяч божественных меридиан бога. После проглатывания 30 тысячелетнего драконьего меридиана династии бога трансформирующихся перьев, сила Ли Синьдао взлетела и достигла невероятного уровня. Драконий меридиан, которому поклонялись и которого лелеяли сотни миллионов мирных жителей, стал огромным подспорьем Ли Синьдао. После того, как он проглотил его, он встретился с Чжао Ди, богом меча, Даосом и Чжун Байшинем, и сила, которая была получена от драконьего меридиана, начала стабилизироваться. Когда Ли Синьдао покинул зал наследия, четверо людей на вершине горы начали ликовать, потому что знали, что Ли Синьдао не вернется к ним какое-то время. Как они вчетвером могли не быть счастливы? Каждый день, в котором не было драк с Ли Синьдао, был хорошим днем. Для всех них Ли Синьдао был извращенцем, сумасшедшим человеком. Его понимание и скорость развития были просто слишком нереалистичными. Он был сумасшедшим, потому что, хотя он и не мог умереть, но он все равно чувствовал боль. Ли Синьдао умирал десятки раз за спарринг, но все равно продолжал приходить к ним. Это было просто слишком страшно. К счастью, уровень Ли Синьдао резко возрос, так что теперь они все могли отдохнуть. Они уже были мертвы, но не могли обрести покой, и это заставляло их всех чувствовать себя беспомощными. В торговом зале Ли Синьдао вздохнул с облегчением. Он наконец-то набрался сил. «Я должен начать постигать еще одну технику владения меча», – пробормотал Ли Синьдао. Он чувствовал, что должен был взглянуть на книгохранилище Банка Вселенной. Он уже давно не посещал его. Но Ли Синьдао вдруг вспомнил, что все его подчиненные были там, так что если он сейчас войдет туда, они будут нервничать. «Будет лучше, если я не буду им мешать, пока что попытаюсь-ка я стабилизировать свои основы», — Ли Синьдао вздохнул. «Хозяин, я нашел гостя». Эти слова, которые прозвучали прямо в его голове, ошеломили его. Обычно такая информация поступала к седьмой, и после этого она сообщала об этом Ли Синьдао. Это те самые часы. Ли Синьдао вспомнил о красных часах, которым дал особый приказ. «Пусть войдет», — сразу же сказал Ли Синьдао. Часы поколебались и в итоге отправили еще одно сообщение. «Хозяин, он не может войти». Ли Синьдао был ошеломлен и спросил: «В смысле? Чтобы помочь хозяину найти подходящего гостя, я покинул Вечную Землю и прибыл на Древнюю Землю Будды». Сигнал от часов был очень слабым. Они находились на расстоянии целого мира друг от друга, поэтому это было неудивительно. Ли Синьдао был потрясен. «Зачем ты отправился на Древнюю Землю Будды? Неужели в Вечной Земле не было подходящих гостей?» «Я не знаю, я просто искал гостя и вдруг упал в водоворот пустоты, который провел меня на Древнюю Землю Будды». Часы чувствовали себя по-настоящему обиженными, так как они действительно не знали, как оказались в древней земле Будды. Ли Синьдао беспомощно сказал: «Расскажи мне об этом госте». «Гость – ребенок примерно 10 лет. У его семьи есть несколько знаменитых шахт, где добываются меридианы бога. Его родители были владельцами всех этих шахт, из-за чего их семья была очень богатой. Но некоторое время назад его родители были убиты кем-то, и остальные члены его семьи погибли при загадочных обстоятельствах. Я же нашел его и помог ему избежать смерти. Ли Синьдао спросил, у него есть божественные меридианы Бога? Ли Синьдао нужно было найти 300 божественных меридиан Бога, и он не был меценатом. Конечно, то, что его родители и семью кто-то убил, было неприятно, но ему придется самому поработать, чтобы отомстить. Без божественных меридиан Бога Ли Синьдао не стал бы заниматься этим делом. Да, его родители оставили ему кое-какие сокровища, в том числе 10 тысяч божественных меридиан Бога. 10 тысяч. Выражение лица Ли Синьдао изменилось, и он сразу же сказал, пусть он спрячется где-нибудь, мы заключим сделку, я пришлю кого-нибудь за ним. Хорошо, будем ждать. Передав это, часы перестали выходить на связь. В торговом зале Ли Синьдао стоял, заложив руки за спину. 10 тысяч божественных меридиан Бога была гигантской суммой. Если я смогу получить эти 10 тысяч божественных меридиан Бога, я смогу выкупить сад 7. Я также смогу выкупить гору. Ли Синьдао улыбнулся. Этот ребенок станет его гостем, и никто не сможет причинить ему боль. Но он не мог объявить об этом, так как хотел преподнести 7-й сюрприз. Ли Синьдао задумался. «Тянь Гуанмин, зайди ко мне», — сказал Ли Синьдао. Тянь Гуанмин, который только что закончил читать книгу в книгохранилище Банка Вселенной, был потрясен. Мастер сказал ему подойти. Почему? Тянь Гуанмин был по-настоящему взволнован. В итоге, немного поколебавшись, он направился к выходу из книгохранилища Банка Вселенной. Наблюдая за тем, как Тянь Гуанмин уходил, Люцифер с любопытством спросил, почему он так взволнован. «Возможно, он захотел пописать», — сказал старик. «Тогда почему он кажется таким счастливым?» Небесное сердце нахмурился. «Разве он не полностью удалил присутствие богини света?» — спросила лунный ангел Усуна. Все посмотрели друг на друга. Когда они подумали о том, что Тянь Гуанмин снова внезапно начнет вести себя как неженка, они почувствовали крайнее отвращение. Тянь Гуанмин бросился в торговый зал и кашлянул в дверях. Он успокоился, после чего вошел. Ли Синьдао сидел внутри у окна и смотрел на горы снаружи. «Мастер, вы меня искали?» – почтительно спросил Тянь Гуанмин. Ли Синьдао даже не повернул головы. «Я хочу, чтобы ты выполнил особое задание». Тянь Гуанмин удивленно посмотрел на Ли Синьдао и выпятил грудь. «Не волнуйтесь, мастер, я сделаю все в лучшем виде. Особое задание. У мастера было так много подчиненных, но только он вызвал его к себе. Что это значит?» «Это означало, что мастер доверял ему больше всего. Мог ли Тянь Гуанмин не чувствовать себя взволнованным прямо сейчас? Даже если ему придется рискнуть своей жизнью, он должен будет сделать все в лучшем виде. По правде говоря, я не хочу, чтобы ты шел туда, так как ты слишком слаб». Ли Синьдао вздохнул. «Мастер, мое развитие сейчас может быть низким, но я многому научился в книгохранилище Банка Вселенной. Всего через несколько дней я обязательно прорвусь в царство легенд. У меня есть божественность Бога Света, Сына Света, так что я определенно смогу это сделать». Тянь Гуанмин похлопал себя по груди. «Хорошо, тогда я поверю тебе на этот раз». Ли Синьдао повернулся и посмотрел на Тянь Гуанмина. «Не волнуйтесь, мастер, я обязательно сделаю все в лучшем виде», — твердо сказал Тянь Гуанмин. «Отправляйся на древнюю землю Будды. Я позволю тебе почувствовать местонахождение часов. Они с ребенком, тебе нужно будет защитить этого ребенка и прийти сюда вместе с ним», — спокойно сказал Ли Синьдао. «Мастер, даже если мне придется отдать свою жизнь, я приведу ребенка», — твердо сказал Тянь Гуанмин. Ли Синьдао кивнул и мягко сказал. «Хорошо, я тебе верю. Иди, никому не говори об этом». «Хорошо». Тянь Гуанмин развернулся и сразу же ушел. Глава 206. Я должен отомстить. Ли Синьдао смотрел за тем, как Тянь Гуанмин уходит. Он не ожидал, что так быстро войдет в контакт с древней землей Будды. «Этот ребенок мой, и никто не сможет меня остановить», — твердо сказал Ли Синьдао. Попасть на древнюю землю Будды из вечной земли было довольно просто, по сравнению с тем, что требовалось сделать для того, чтобы войти в древнюю пустынную землю из земли Дали. Им не нужно будет создавать еще одни телепортационные формации, поскольку эти миры были связаны. Хотя существовал мировой барьер, пока культиватор находился в трансцендентном царстве, он сможет пересечь его и скакать с одной земли на другую. Древняя земля Будды и вечная земля были связаны, но обычно они не общались друг с другом. Большинство людей в древней земле Будды, как и следовало из названия, были буддистами. Любые верующие обычно хотели распространить свою веру, но все же они почему-то не посещали Вечную Землю. По правде говоря, древняя земля Будды стояла над Вечной Землей с точки зрения всех аспектов, однако она не сильно превосходила ее, вот почему ее обитатели не особо хотели посещать Вечную Землю. Тянь Гуанмин должен был пройти через барьер и проникнуть на древнюю землю Будды. Через 10 полных дней он, наконец, оказался перед мировым барьером. Тянь Гуанмин совсем не отдыхал в течение этих 10 дней и продолжал двигаться, но Вечная Земля была просто слишком огромной. К счастью, ему удалось добраться до мирового барьера. Барьер был действительно прочным, и только люди из трансцендентного царства могли ненадолго пробить его. Даже если бы они пробили в нем дыру, он восстановился бы до своего первоначального состояния всего за несколько секунд. Вокруг барьера не было ни одной живой души. Тянь Гуанмин ударил кулаком, кача. Барьер рухнул, и места как раз хватило, чтобы Тянь Гуанмин смог пройти через него. Как только Тянь Гуанмин прошел через него, он почувствовал прилив духовной энергии, но в этой духовной энергии были частички раздражающих запахов. Запах монахов. Проведя так много времени с небесным сердцем, Тянь Гуанмин сразу понял по запаху, что он принадлежал монахам. Этот мир действительно подходит для монахов. Даже в духовной энергии есть запах монахов, пробормотал Тянь Гуанмин и закрыл глаза. Он начал определять, где находятся единственные часы в этом мире. Древняя земля Будды и Вечная земля мало чем отличались по части Дао. Горы все еще были горами, реки все еще были реками, а пейзаж все еще был пейзажем. Для Тянь Гуанмина все это было одним и тем же, так что ничего особенного он тут не увидел. Вот почему он сразу же начал связываться с часами. После входа на древнюю землю Будды связь стала намного более стабильной. Через некоторое время часы вышли на связь, и Тянь Гуанмин спросил, где вы находитесь. Часы немедленно отправили свои координаты Тянь Гуанминю. Тянь Гуанмин был потрясен. У этих часов есть даже такая функция. Разве это не слишком далекое место? В сознании Тянь Гуанмина появилась гигантская красная точка. Она была очень далеко от того места, где он сейчас находился, по крайней мере, в 10 днях пути. Быстрее, его кто-то хочет убить. Как только его убьют, мне придется начать искать нового гостя. Часы послали это единственное сообщение. Понял, уже лечу на всех парах. Тянь Гуанмин почувствовал себя беспомощно и мог только опустить голову и броситься вперед. Если бы ребенка убили, то он бы провалил задание. Насколько сильно он упадет в глазах мастера, поэтому он летел вперед, как сумасшедший. Он летел к красной точке. В маленьком городе на древней земле Будды повсюду стояли статуи Будд. В воздухе витал запах благовоний, и все почтительно кланялись Буддам. В маленьком городе у нищего были растрепанные волосы, и никто не смог бы сказать, что всего месяц назад он был выходцем из большой семьи. Он был кем-то, кто родился с бриллиантовой ложкой во рту и вырос, получая всевозможные сокровища. Этот нищий был действительно жалок, и буддисты часто давали ему булочки и бросали ему несколько медных монет. Нищий не был жадным. Он всегда использовал медные монеты в обмен на миску лапши. Босс лавки же всегда смотрел на него с презрением, пока он ел лапшу в углу, и этот день не был исключением. Он ел молча. Лапша была вегетарианской, но она подавалась супом и маслом. В руке у него была булочка. Нищий не проглотил ее с жадностью, на самом деле он ел очень элегантно. Даже если он был голоден, он всегда придерживался норм приличия. Нищий очень быстро прикончил миску лапши и несколько булочек. Он даже выпил весь суп. Однако то, что он ел, придерживаясь манер, не означало, что он был медленным. Он поедал пищу очень, очень быстро, и этому он научился совсем недавно. Но он поддерживал манеры даже во время того, как очень быстро ел. Он вернул миску и отошел в угол. В темноте маленький нищий достал красные часы и посмотрел на них. «Смотри, ты сказал мне, что кто-то придет, чтобы спасти меня, но уже прошло более недели», — сказал нищий. Часы ответили ему. «Он уже здесь, но он только что достиг этого мира, и ему понадобится 10 дней, чтобы добраться до тебя». Нищий тут же спросил. «Он только что прибыл на древнюю землю Будды, человек, который спасает меня, из другого мира. Ты тоже из другого мира?» Маленький нищий был потрясен. Часы сказали. «Мы все из другого мира. Мы можем войти в любой мир, и мы принадлежим хозяину Банка Вселенной». «Насколько удивителен Банк Вселенной?» — спросил нищий. «Очень удивительный. Это было единственное, что могли сказать часы. Тогда ты, должно быть, духовное сокровище. Я слышал от дедушки, что как только сокровище достигало определенного уровня, у него формировался дух, который так же умен, как и человек, сказал нищий. Это была его самая драгоценная вещь, поэтому нищий не хотел терять эти часы. Часы начали вспоминать о прошлом. У меня не должно было быть сознания, и я должен был быть таким же, как и другие часы. Мне нужно было бы найти гостя, и после этого гость должен был бы разбить меня, сказали часы. Почему? Это такая пустая трата, разбивать тебя, сказал нищий. Такова была моя судьба в прошлом, но теперь она изменилась, радостно сказали часы. А что изменилось? С любопытством спросил нищий. Мой хозяин, хозяин банка вселенной, дал мне задание, которое я должен выполнить в одиночку. Вот так я проснулся и понял, что отличаюсь от других часов. Теперь я умею думать, радостно сказали часы. Тогда твой хозяин, должно быть, очень сильный, нищий был потрясен. Конечно, хозяин послал человека, который спасет тебя, так что просто потерпи и притворяйся нищим еще 10 дней. Как только этот человек прибудет, мы покинем это место, сказали часы. Я смогу это сделать, хотя ночью холодно, я смогу это вынести, твердо сказал нищий. Я должен отомстить. Глава 207. Он умер. В незнакомом городе маленький нищий был весь в грязи. Он хорошо пообедал, но на ужин ему нечего было есть. Однако и часы, и нищий не беспокоились об этом. Все из-за того, что рот нищего был сладким, а глаза действительно острыми. Он мог определить, богат ли был человек или же беден, был ли он добрым или черствым. Благодаря этому маленький нищий никогда не беспокоился о выпрашивании милостынь. Ближе к ночи маленький нищий нашел богатую даму, воспользовался своим сладким ртом и воспользовался ее сочувствием. В итоге он приобрел столько денег, сколько хватило бы ему на 3 дня. И первое, что он сделал, так это отдал деньги старшему брату. В любом месте, начиная с императорских дворов и заканчивая обычными улицами, везде возникали конфликты интересов. И один из сильных культиваторов собирал со всех нищих плату за защиту. Этот нищий мог спокойно работать в этом месте, потому что он платил за защиту. Чем моложе был нищий, тем больше денег ему приходилось платить. Судя по тому, что сказал босс, только маленькие нищие могли зарабатывать хорошие деньги. Особенно хорошо зарабатывали те, кто выглядел жалко, те, у кого были сломаны руки и ноги, могли привлечь сердца богатых женщин. Если вдруг появлялся кто-то, кто не умел просить милостыню, босс отправлял одного из своих доверенных нищих на помощь этому новичку. Когда он увидел, что новенький нищий опять принес ему большую сумму денег, он воскликнул: «Да ты монстр, парень!» После передачи платы за защиту денег у нищего хватило лишь на миску лапши. Съев ее, он похлопал себя по животу и потянулся, после чего пошел на озеро, искупался и переоделся в чистую одежду. В эту ночь нищий не хотел спать в городе. У озера он развел костер и начал культивировать по семейной технике. «Мои раны зажили, и теперь я могу начать культивировать. Чтобы отомстить, нужно иметь хорошее тело и быть сильным». Нищий верил в это. Часы посмотрели на дисциплинированного нищего и были довольны его отношением. Перед лицом катастрофы этот ребенок не упал и не отказался от жизни. Вместо этого он поставил перед собой цель и решил стать сильнее. С одной такой личностью, даже без помощи банка вселенной, он сможет вырасти. После того, как он сделал несколько упражнений, он сел и начал тренировать свою ци. «Ты сказал, что если я отдам божественные меридианы Бога твоему хозяину, он сможет отомстить за меня, верно?» Вдруг спросил нищий. «Конечно сможет, мой хозяин уже послал кого-то за тобой», ответили часы. «Но лысые монахи из храма Далин, мои враги, эти фальшивые монахи на самом деле вырезали всю мою семью, чтобы заполучить наши шахты. Если бы я лично не был свидетелем этого, я бы не поверил в это», нищий был полон ненависти. «Ты должен знать, что в этом мире нет никого, кого бы банк вселенной не осмелился оскорбить. Если ты подпишешь контракт с моим хозяином, мой хозяин отомстит за тебя», сказали часы с полной уверенностью. По их мнению, Ли Синьдао был лучшим в мире. «Отлично», нищий твердо кивнул головой. Он с нетерпением ожидал того времени, когда, наконец, войдет в банк вселенной. После ночи культивирования нищий прорвался через царство основания, но продолжал культивировать. Теперь он мог убить того босса-попрошаек, так как он был лишь немного сильнее обычного человека, но притворялся невероятным культиватором. Изучив некоторые боевые искусства, Босс попрошаек только и делал, что наслаждался жизнью. Но этот нищий не собирался останавливаться на достигнутом. Его все еще искали монахи из храма Долин. Если бы что-то пошло не так и он выдал себя, это было бы огромной проблемой. Вот почему он стал застенчивым и изворотливым нищим. Нищий просил милостыню днем, а ночью он культивировал. На девятый день нищий услышал кое-какие новости. «Я слышал, что монахи из храма Долин ищут предателя. Этот предатель очень жесток. Он сын демона. Мы определенно не можем позволить ему вырасти. Таких, как он, должны забивать до смерти. Верно, храм Долин защищает нас, и мы должны помочь ему. Мы найдем этого ребенка и передадим его монахам из храма Долин». Город был невелик, так что по нему очень быстро распространились слухи. Нищий начал паниковать. «Они нашли меня. Мы спрятались в таком уединенном городе, и они все равно нашли меня». Часы сказали: «Успокойся, не волнуйся. Еще одна ночь, и завтра мы будем спасены. У них есть секретная техника поиска. Они найдут меня», — нищий нервничал. «Тогда мы выйдем из города и спрячемся где-нибудь». «Монахи только начали обыскивать город», — сказали часы. «Хорошо, давай покинем город», — решительно сказал нищий. Он пошел по небольшим улочкам и добрался до выхода из города. Как раз когда он собирался выйти, кто-то крикнул: «Сын демона, наконец-то ты появился». Трое молодых монахов подошли и холодно уставились на нищего. Его тело затряслось от недоверия, и он немедленно подумал о бегстве. «Ты не сможешь бежать. Мой мастер лично выследил тебя и послал нас, чтобы мы пришли и поймали тебя. Нас должно быть достаточно для твоего убийства». Из города вышли еще двое монахов и холодно рассмеялись. Тело нищего затряслось, и он закричал: «Что я сделал? Как я стал сыном демона? Твои родители согрешили, а так как ты их сын, ты впитал в себя этот грех, вот почему ты сын демона». Монах выругался: «Чушь». Нищий был так взбешен, что его лицо покраснело. Он указал на них и сказал: «Мои родители согрешили, потому что они не передали вашему храму божественные меридианы Бога. Согрешили они или нет, это уже не важно. Ты сказал, что мои родители согрешили, но где же они согрешили? Поскольку ваш храм Долин убил 100 членов моей семьи, разве вы не заслуживаете путевки ад? Что бы ты ни сказал, ты просто сын демона, который пытается постоять за себя. Сын демона прекрасно лжет, но ты не должен забывать, что все зависит от личной силы». Толстый монах холодно рассмеялся: «Сейчас я закрою тебе рот, ты, грубый ребенок. Тебе лучше сказать мне, где находится 10 тысяч божественных меридиан Бога, или я обеспечу тебе встречу с твоими родителями». Толстый монах подошел к нему вплотную и злобно улыбнулся. Как он мог быть монахом? Он был демоном. Маленький нищий захотел ударить его, чтобы выплеснуть свою ярость. Пен. Но в следующую секунду кто-то действительно ударил толстого монаха. Кача. Лицо монаха мгновенно осунулось, и он перевернулся в воздухе десятки раз, после чего, наконец, впечатался в стену. И он не дышал. Он умер. «Вы хотите забрать его? Ваши последние слова?» — раздался властный голос. Глава 208. «Умри». Тянь Гуанмин приземлился с неба и уверенно огляделся по сторонам. Хонг. Его аура растеклась по окрестностям. Аура пикового культиватора Небесного Царства подавила всех в городе, и многим сейчас было трудно дышать. Даже если эти монахи были в царстве святых, в глазах Тянь Гуанмина они были муравьями. И они действительно осмелились напасть на гостя Банка Вселенной, так что они должны были умереть. Тянь Гуанмин злобно уставился на них, и его аура задрожала, подавив оставшихся монахов, из-за чего они начали дрожать. Обычные смертные у входа заметили, что ситуация была не очень хорошей, поэтому они быстро убежали. «Кто ты такой?» «Этот человек, сын демона, и наш храм Долин охотится за ним. Хотя ты находишься на довольно высоком уровне, тебе нужно проявить некоторое уважение к храму Долин, верно?» Монах, который больше напоминал скелет, сопротивлялся давлению и начал разговор с Тянь Гуанмином. Другие монахи тоже смотрели на него несчастными глазами. Их храм Долин уважали независимо от того, куда они ходили, и к ним относились как к важным гостям. Когда с ними так обращались, они хотели использовать имя храма Долин, чтобы Тянь Гуанмин отступил. Но слышал ли Тянь Гуанмин ранее о храме Долин? Он презрительно улыбнулся. «Что за собачье дерьмо? Храм Долин, вашему дедушке Тянь Гуанмину на него наплевать». Несколько монахов, которые только что научились говорить, осмеливаются обвинять и ругать других. «Ты». Худой монах в ярости уставился на Тянь Гуанмина и почувствовал, что Тянь Гуанмин вел себя слишком неразумно. Тянь Гуанмин действительно вел себя неразумно, однако сейчас он был в ярости. «Из-за вас, подонков, мне пришлось спешить. Мои ноги сейчас горят из-за того, что мне пришлось бежать последние несколько дней». Тянь Гуанмин был в ярости. «Что за сын демона все вы, лысые монахи, несете чушь? Если вы не можете предоставить доказательства, то разве я не могу сказать, что все вы – кучка аморальных подонков?» Тянь Гуанмин холодно рассмеялся. «Чушь. Наш храм Далин находится на древней земле Будды уже тысячи лет. Кто ты такой, чтобы оскорблять его? Как высокомерно, кто ты такой, раз осмеливаешься запятнать имя нашего храма Далин?» Несколько монахов сердито уставились на него. Сейчас они ненавидели Тянь Гуанмина до мозга костей. Тянь Гуанмин холодно рассмеялся. «Вы не позволяете другим осквернять ваш храм Далин, но вы позволяете себе оскорблять других. Что это за логика такая? Этот ребенок – сын демона. Наш монах из храма Далин догадался об этом». Худой монах уставился на него с яростью. «Что за чушь? Ты действительно смеешь оскорблять монахов из храма Далин?» Несколько монахов были так разгневаны, что начали дрожать от ярости. Они не могли победить Тянь Гуанмина, иначе бы уже давно набросились на него. Тянь Гуанмин холодно рассмеялся. «А что, дрянные монахи, которые даже не могут отпустить десятилетнего ребенка? Что за чушь, сын демона? Если этот десятилетний ребенок является им, то что вообще делают ваши монахи?» Тянь Гуанмин выругался. «Бунтарь, ты действительно смеешь оскорблять верховных монахов храма Далин?» Худой монах задрожал от гнева. Он проигнорировал разницу в уровнях и решительно атаковал его. В глазах Тянь Гуанмина вспыхнул яростный блеск. Он даже не атаковал их, а он посмел напасть на него. «Преклони колени перед своим дедушкой», — внезапно сказал Тянь Гуанмин. Его голос был подобен громкому колоколу, который разнесся по небу. Бум! В следующую секунду монах опустился на колени перед Тянь Гуанмином и нищим. Его спина была прямой, а колени терлись о твердую землю. Ему было очень больно, но он стиснул зубы. «Ты знаешь, что я ненавижу больше всего?» Тянь Гуанмин холодно рассмеялся. «Больше всего я ненавижу фальшивых монахов вроде вас, которые обвиняют других. Вас интересует его сокровище?» Тянь Гуанмин холодно усмехнулся. Выражения лиц монахов стали немного неловкими. Тянь Гуанмин был слишком силен, и они не могли нанести ему и каплю урона. Некоторые монахи медленно начали отступать, так как хотели сообщить об этом инциденте старшему монаху. Тянь Гуанмин повернулся и посмотрел на них. Когда он увидел это, он холодно усмехнулся. «Вы, несколько маленьких рыбок, осмеливаетесь шутить передо мной, вам надоело жить, все вы, встаньте на колени». Тянь Гуанмин был так взбешен, что поднял руку. Взрыв. Земля задрожала. На городской стене появились трещины, и теперь все монахи стояли на коленях. Тянь Гуанмин огляделся. «Основываясь на вашей логике, я могу объявить, что все вы – отбросы и разрушаете репутацию буддизма. Значит, я могу убить вас всех?» Выражения лиц монахов изменились. Сейчас они были по-настоящему напуганы. «Не слушайте их. Эти монахи умеют только говорить, и их слова звучат приятнее, чем песни», – сказал нищий. Тянь Гуанмин коснулся его головы и уверенно сказал. «Не волнуйся, я не дурак. Все они – ублюдки, которые пытались убить тебя. Ты хочешь лично убить их?» – внезапно спросил Тянь Гуанмин. Глаза нищего загорелись. «А можно?» «Конечно. Для человека естественно мстить». Тянь Гуанмин достал меч и передал его нищему. Нищий поднял его и подвязал свои растрепанные волосы, открыв миру красивое лицо. В его глазах метался огонь, а выражение лица демонстрировало неприкрытую ярость. Его родители были убиты. Семья была уничтожена. Ему повезло спастись, но ему некуда было идти, и он мог стать только нищим. Все это было сделано монахами, которые стояли на коленях перед ним. Как он мог не злиться? «Ты не посмеешь. Мы монахи из храма Далин. Если ты убьешь нас, то ты действительно сын демона». Монахи были в ужасе и попытались запугать его. «Сын демона?» Нищий холодно рассмеялся. «Если я смогу выкорчевать ваш храм Далин, то даже если я стану сыном демона, что с того? Сегодня я стану сыном демона, я, Ливуй», — сказал нищий. Он поднял длинный меч и рубанул им вниз. Несколько монахов, что стояли на коленях, вздрогнули. Несмотря ни на что, они не могли заблокировать этот меч. «Ублюдок, ты продемонстрировал свою истинную природу в таком юном возрасте. Сегодня я схвачу тебя и запру в печи, чтобы ты очистил свое тело от демонической энергии». Кто-то яростно закричал издалека. Это был монах, мастер. Несколько монахов были по-настоящему взволнованы, так как увидели свою надежду. Хонг, монах протянул руку, и невидимая истинная ци взорвалась, указывая на тело Ливуя. Если Ливуя не увернется от нее, даже если он выживет, то останется инвалидом. Когда Тянь Гуанмин увидел это, его глаза вспыхнули, и он холодно сказал: «Ты смеешь убивать кого-то у меня на глазах, ты умрешь». «Хонг, лысый монах, умри для своего дедушки». Тянь Гуанмин ударил кулаком пространство. Глава 209. Ненавижу лысых монахов. Тянь Гуанмин ненавидел лысых монахов, особенно того, кто называл себя небесным сердцем. Мастеру нравился небесное сердце, а Тянь Гуанмин не мог побить небесное сердце, поэтому ему приходилось терпеть его. Но рано или поздно он позаботится о небесном сердце. Но до этого Тянь Гуанмин убьет всех этих монахов. Ли Вуя был под его защитой, но они действительно посмели попытаться убить его. Они что, хотели сдохнуть? Тянь Гуанмин ударил кулаком пространство перед собой, и его кулак превратился в солнце. Это была техника, которую он унаследовал от богини света, световой кулак. Хонг. Пространство вокруг его кулака взорвалось, и волна жара окутала монаха, который пытался напасть на Лу Вуя. Монах запаниковал. Он не ожидал, что у такого ребенка, чья семья была уничтожена под корень, на самом деле был такой сильный эксперт. Золотое тело Будды. Тело монаха покрылось золотистым светом, и он злобно ударил кулаком вперед. Донг. Два сильных культиватора столкнулись, заставив пространство содрогнуться. Взрыв. Огромная волна от столкновения двух сил распространилась по всему маленькому городу. Золотое тело Будды монаха и световой кулак Тянь Гуанмин столкнулись, но спустя 3 секунды золотое тело Будды развалилось на части. Его рука взорвалась, и хлынула свежая кровь. Монах вскрикнул и в ужасе посмотрел на Тянь Гуанмина. Они оба были на небесном царстве, но почему он был таким сильным? Старший монах прижал руку к ране и яростно спросил: «Кто ты такой?» «Ли Вуя, цель храма Далин, так почему ты защищаешь его?» «Ли Вуя, тот, кого я хочу защитить». Тянь Гуанмин шагнул вперед, и его тело взмыло в воздух. За его спиной появилось гигантское солнце, которое послало грохочущие волны энергии. Даже старший монах был вынужден быстро отступить. Слишком сильный. Тянь Гуанмин был подобен самому солнцу, он обладал способностью разрушать небо и землю. «Ты не боишься, что храм Далин потребует объяснений?» Старший монах сопротивлялся силе солнца из последних сил. «Твои ученики тоже угрожали мне, но это бесполезно. Не пытайся использовать то же самое против меня». Тянь Гуанмин холодно рассмеялся. Лицо старшего монаха осунулось. «Ли Вуя, ты убьешь его учеников, а я убью этого старшего монаха», — холодно сказал Тянь Гуанмин. Ли Вуя кивнул головой. Он без колебаний нанес удар. Пуф! Чисто выбритая голова упала на землю, и кровь брызнула по всему телу Ли Вуя. Он усмехнулся и сказал: «Ну что, разве теперь я не похож на сына демона?» Остальные монахи, стоявшие на коленях, дрожали и в ужасе смотрели на Ли Вуя. «Ты, сын демона!» Как только Ли Вуя услышал это, он кивнул головой. «Раз ты называешь меня так, значит, я стану таким. В противном случае, не были бы твои слова напрасными?» Пуф! Еще одна голова. Ли Вуя начал убивать одного монаха с каждым своим шагом. Через некоторое время все младшие монахи были убиты. Ли Вуя холодным взглядом посмотрел на старшего монаха в небе. Как и ожидалось от сына демона, он убивает, не моргнув и глазом. Старший монах дрожал от гнева. «Я тоже убиваю, не моргнув и глазом, так я тоже сын демона?» Тянь Гуанмин рассмеялся. «Нет, я, должно быть, предок демона», — пробормотал Тянь Гуанмин. «Ты», — старший монах пришел в ярость. «Что, сейчас этот предок убьет тебя?» Тянь Гуанмин шагнул вперед, и его аура взорвалась. Он махнул вперед своим огромным кулаком. Взрыв. Старший монах ранее потерял руку, поэтому он стал намного слабее. Когда он увидел это движение, он был так потрясен, но все же попытался отступить. «Мне нужно вернуться в храм. Предок демона спас сына демона. Мне нужна помощь из храма», — воскликнул в душе старший монах. Во время бега он использовал секретную технику и отправил сообщение. В следующую секунду на него полил солнечный дождь. Этот солнечный дождь был ужасающим, и в тот момент, когда капли прикасались к его телу, они превращались в кулаки, которые сразу же атаковали монаха. Монах закашлялся кровью. Он поднял голову и недоверчиво посмотрел наверх. Тысячи, десятки тысяч капель начали падать и ударяться об его тело. Всего за секунду старший монах испарился. Кулаки Тянь Гуанмина стерли монаха из этого мира. Тянь Гуанмин коснулся собственного кулака и сказал: «Я не могу справиться с небесным сердцем, но почему я не могу справиться со всеми этими монахами?» Ли Вуя смотрел на него широко открытыми глазами. «Старший, вы действительно потрясающий!» Тянь Гуанмин смиренно сказал: «Дело не в том, что я потрясающий, а в том, что они слишком слабы. Они мне не ровня. Старший все равно очень силен». Ли Вуя все еще испытывал благоговейный трепет и с уважением смотрел на Тянь Гуанмина. Гордость Тянь Гуанмина была удовлетворена, и он махнул рукой. «Поскольку ты так хорошо владеешь своими губами, я обязательно доставлю тебя в целости и сохранности». «Куда мы направляемся?» – спросил Ли Вуя. «На вечную землю». Тянь Гуанмин обнял Ли Вуя и взлетел в небо. Он использовал свою истинную ци для защиты Ли Вуя. «Почему мы направляемся на вечную землю?» Ли Вуя не мог понять этого. «Мой мастер ждет тебя там», — ответил Тянь Гуанмин. «Правда?» Глаза Ли Вуя загорелись. «Поскольку его подчиненный был так силен, то насколько же силен был его мастер? Силен ли твой мастер?» Ли Вуя все еще был ребенком, поэтому он не мог не спросить этого. «Он в раз 100 сильнее меня», — сказал Тянь Гуанмин. Он хотел сказать, что он был сильнее в раз 200, но не будет ли это выглядеть так, как будто он был слишком слаб? Вот почему он сказал, что в раз 100. Он и похвалил Ли Синьдая и не навредил своей репутации. В этот момент Ли Вуя подумал, что Ли Синьдая был невероятно силен. Территория храма Далин. Многочисленные храмы, многочисленные золотые тела Будд, бодхисаттвы, которые стояли во весь рост около благовоний. Старший монах успел отослать сообщение перед смертью, и один из старых монахов открыл глаза. Он холодно сказал: «Предок демонов осмелился оскорбить наш храм Далин. Используйте небесный артефакт», — холодно сказал старый монах. Другие монахи вытолкнули гигантскую корону. Эта корона была похожа на каменную стелу, и на ней было вырезано множество глубоких и ослепительных слов. «Хонг!» Старый монах протянул руку и ввел свою обжигающую истинную ци, чтобы активировать ее. Взрыв! Корона задрожала и медленно проснулась. Глава 210. «Убью вас всех!» Корона задрожала. Эта древняя корона обладала невероятной силой. Она могла быть использована для подавления врагов, а также для определения местонахождения любых культиваторов. Оно было одним из трех сокровищ храма Далин. Истинная ци старого монаха была подобна пламени, и она подожгла корону. Корона вдруг начала испускать свет. Взрыв. В свете, который она излучала, появилась мистическая картина. Ребенок и чрезвычайно свирепый мужчина спокойно ели. Монах протянул руку и сказал: «Они в Пиндлее. Возьмите 49 луахани, убейте этого мужчину и приведите ребенка в храм Пиндлай». Тянь Гуанмин хотел отдохнуть. Он только и делал, что летел или бежал в течение этого месяца. От банка вселенной до мирового барьера, он вошел в древнюю землю Будды, а затем, не останавливаясь, помчался к Ли Вуе. Тянь Гуанмин немного устал. Он передвигался 20 дней подряд без остановки. Даже если он был культиватором небесного царства, он все равно чувствовал усталость. Более того, он не мог вернуть Ли Вую за 10 дней. Ли Вуя был только в царстве основания и должен был есть. Один день без еды нанесло бы большой вред Ли Вую. Вот почему, после полета в течение целого дня, Тянь Гуанмин приземлился в одном из городов, в городе Пиндлай. В городе была отдельная улица, где продавались различные деликатесы. По этой улице прогуливалось много людей, и на ней было довольно оживленно. Тянь Гуанмин привел Ли Вуя и снял комнату в гостинице, где они смогли помыться. Маленький нищий Ли Вуя наконец смог смыть грязь со своего тела. Его чистое маленькое личико выглядело очень вежливым и элегантным. Вымыв посуду, Ли Вуя и Тянь Гуанмин заказали столик с блюдами в ресторане, и Тянь Гуанмин сказал Ли Вуя, чтобы он не сдерживался: «Все это для тебя. Мужчины должны есть мясо и пить вино. Но так как ты несовершеннолетний, тебе нельзя пить». Тянь Гуанмин оторвал огромный кусок куриного бедра и передал его Ли Вуе. Ли Вуя улыбнулся. Образование, которое он получил от родителей, не учило его ничему подобному. Но так как жизнь Ли Вуя крупно поменялась, и теперь он был объявлен сыном демона, он должен был и сам хотел изменить свою личность. Тянь Гуанмин же ел вкусную еду и пил вино, любуясь пейзажем. Древняя земля Будды действительно полна буддистов. Вся улица была заполнена верующими буддистами. Они ели вегетарианскую пищу, некоторые носили красивую одежду, а некоторые были одеты как монахи. Древняя земля Будды была наполнена разными религиями 10 тысяч лет назад, но с тех пор, как был построен храм Далин, Они изгнали представителей других религий и использовали буддизм в качестве основы. Они распространяли свою веру и уничтожали другие секты, пока единственной доминирующей сектой не остался храм Далин, сказал Левуя. Это же всего лишь религия, и почему они пошли против всей древней земли Будды? Тянь Гуанмин не понимал этого. Храм Далин поддерживается буддийской сектой с девяти небес. 8000 лет назад храм Далин начал войну с демонами с юга и тяжело ранил восьмерых экспертов-демонов. Они смогли это сделать только потому, что их предки спустились с девяти небес, сказал Левуя Тянь Гуанмину. Они смогли вот так просто спуститься? Тянь Гуанмин был потрясен. Девять небес и десять земель были разделены мощным барьером. Книга войны смогла перенести 10 тысяч королей пламени из-за огромного разрыва в культивировании, и в следующий раз, когда она спустится обратно, она больше не сможет взять с собой королей пламени. Но старые монахи из девяти небес смогли спуститься вниз, я не уверен на этот счет. С тех пор, как храм Далин был построен 10 тысяч лет назад, это был первый раз, когда они спустились. Ну, скорее всего, это связано с тем, что те восемь экспертов были слишком сильны, и они почти уничтожили храм Далин, особенно тот лягушонок, который сражался сразу с тремя экспертами с небес за раз, но в конечном итоге его тело было разрезано на две части. Левуя вздохнул. Храм Далин сейчас только распространял свою веру и не правил древней землей Будды, но в итоге так получилось, что древняя земля Будды, которая изначально была наполнена множеством различных религий, теперь имела только буддизм в своей основе. В итоге древнюю землю Будды ее обитатели начали называть землей храма Далин. Многие обитатели этой земли забыли, как первоначально называлась древняя земля Будды. Тянь Гуанмин ел и пил, но вдруг почувствовал, что что-то было не так. На улицах становилось все меньше и меньше людей. Владельцы магазинов поспешно собирали свои вещи и быстро уходили. В ресторане его владелец и официант были проинструктированы кем-то другим, после чего их лица побелели, и они быстро ушли. Через мгновение во всем ресторане воцарилась тишина. На всей улице царила тишина. Ли Вуя увидел это и с любопытством спросил, что случилось. Храм Далин нашел нас. Тянь Гуанмин посмотрел на него и усмехнулся. Тебе даже не нужно думать, чтобы понять, кто именно пришел. Спокойно кушай, я скоро вернусь. Старший, будь осторожен, крикнул Ли Вуя. Не волнуйся, ты видел мой огромный кулак? Тянь Гуанмин сжал кулак и уверенно вышел из ресторана. Хонг. В тот момент, когда он подошел к двери, он увидел группу монахов. Они излучали угрожающую ауру, и их лидер был на пике небесного царства. Все 49 монахов стояли на улице и смотрели на Тянь Гуанмина. Ты, демон, убил монахов из храма Далин. Сегодня ты умрешь. Монах, державший в руках ступу, в ярости уставился на него. Он был монахом-воином и обладал крепким телосложением. Тянь Гуанмин посмотрел на них и на себя, после чего с презрением сказал, «Я только что вышел, но от ваших лысых голов у меня уже кружится голова. А почему вы все нападаете на меня? И почему главный монах заставил меня привести так много братьев? Я могу убить его в одиночку». Монах потряс ступой, и невидимая энергетическая волна распространилась по округе, после чего он сделал несколько шагов вперед. «Я здесь, чтобы стереть твои грехи, ты, демон». Уверенно сказал монах, он атаковал своей ступой. Когда Тянь Гуанмин увидел это, он рассмеялся. «Раз ты хочешь сдохнуть, то не вини меня». С тех пор, как Тянь Гуанмин слился с божественностью богини света, у него не было хорошей битвы. Ляск, раздался резкий звук. Тело Тянь Гуанмина было покрыто белой, которая была похожа на кристалл легкой броней. Он телепортировался вперед и ударил кулаком. Донг, этот кулак ударил по ступе, и эта буддийская ступа с треском разлетелась вдребезги. Монах был поражен и понял, что с Тянь Гуанмином не так-то просто будет иметь дело. Он попытался отступить. «Ты хочешь сбежать, как ты думаешь? Ты сможешь?» Глаза Тянь Гуанмина пронзительно сверкнули. Он согнул колено, согнул талию, после чего взмахнул локтем. Кача, грудь монаха-воина разлетелась вдребезги, и его тело отлетело на несколько десятков метров назад. Тянь Гуанмин сказал с гордостью, «Сегодня я с помощью своих кулаков убью вас всех». Глава 211. Один удар Тянь Гуанмина почти убил пикового культиватора Небесного Царства. Его атака была очень прямой, и он шокировал этим других монахов. Он посмотрел на монаха, который лежал на земле. Было очевидно, что жить ему осталось недолго. Он смог пережить этот удар только благодаря своему развитию, иначе он бы давно уже умер. «Убейте его!» «Построиться!» — закричал монах. Его лицо было в крови, и он посмотрел на Тянь Гуанмина мстительным взглядом. Он хотел увидеть, как Тянь Гуанмин будет убит перед своей смертью. «Построиться!» 48 монахов закричали в унисон. Вскоре была сформирована 18-я формация Луахань, формация покорения демонов, формация золотого тела. Под предводительством 8 монахов Небесного Царства они окружили Тянь Гуанмина. Кроме них, на улице больше никого не было. Когда Тянь Гуанмин увидел это, он пришел в еще большее возбуждение. Его энергия бурлила, как вулкан, который вот-вот взорвется. «Я надеюсь, что все вы сможете противостоять мне хотя бы немного». Тянь Гуанмин высокомерно улыбнулся. На этот раз он хотел доказать, что он – мужчина. Мужчина должен был делать то, что сделал бы мужчина. Он сделал бы то, что сделал бы мужчина. Тянь Гуанмин поднял палец и указал на них. «С этого момента все вы мои, голова демона упадет». 18 луаханцев не могли вынести такого унижения. Взрыв. Энергия 18 луахани соединилась вместе и полетела вперед, желая сжечь Тянь Гуанмина. Донг. Одна из рук луаханя была похожа на копье, которое рубило вниз. Он выглядел агрессивно, и его аура была действительно мощной. Но Тянь Гуанмин не боялся. Он вышел, и его кулак ударил вперед. То, что послышалось дальше, было треском. Его техника кулака была действительно смелой и угрожающей. Он ударил ею прямо в руку монаха, и сила света сразу же расколола золотое тело луахана. «Умри!» Другой луахань ударил Тянь Гуанмина кулаком. Его кулак даже вспыхивал ярким и резким светом. «Проваливай!» Тянь Гуанмин закричал и ударил кулаком этого луаханя прямо в лоб.